Глава 8. Документ, удостоверяющий личность, мне привезли на следующий день, ближе к вечеру. Он представлял собой лист бумаги, скатанный в трубочку и скрепленный печатью с оттиском герба герцога. Деньги доставили тоже, и передал мне их в трех увесистых мешочках тот же служащий. А потом он сел на лошадь и неспешным шагом удалился к центру города. А я так и осталась некоторое время сидеть у раскрытого окна, наблюдая, как за ним истаял след, так сказать. Какие мысли меня занимали, когда вот так сидела, пригорюнившись, и вдаль глазела? Увы, самые тривиальные. Решала, как с толком деньги, что в тот момент весомо оттягивали руки, потратить. Хотелось бы сделать это с умом, но хоть и считала себя девушкой разумной и предприимчивой, здесь, в этом конкретном мире, догадывалась, полную адаптацию еще не прошла, то есть и не очень освоилась. Да и не хотелось приживаться, если честно. Только вот жизнь здесь как-то обустраивать все же приходилось, и совершенно еще не было понятно, на какой срок. Вот и испытывала в тот момент нерешительность. А тут еще записку, приложенную к мешочкам с деньгами, прочитала, где мне четко так его сиятельство собственноручно начеркал, что сумма не бывала крупная и могла бы стать для меня новым источником бед. Намекает, что меня могут за такие деньжища прибить, догадалась немедленно. Или обокрасть попытаться, тоже скверно. Потерла свой подбородок. Что же делать? У меня, конечно же, была идея, как потратить деньги, вырученные за драгоценности. И возникла она еще до того, как отправилась со своими бриллиантами в тот злополучный поход к ювелиру. Иначе и быть не могло. Но вот потом... Я же поклялась герцогу, что стану законопослушной горожанкой. А совершенно не знала местных порядков. Например, не ведала, как местные власти отнеслись бы к игорному бизнесу. А что? Бизнес-травница дохода не приносил. На кой черт мне было возиться с нерентабельным предприятием? А значит, в него вкладываться больше не собиралась. Тогда чем же заниматься? Жить тунеядкой, которая просто проживает три мешка золотых? Скучно. Догадывалась, что тогда день за три пошел бы. А сколько у меня их здесь будет, никто подсказать не мог. Моя же идея организовать развлекательный центр сулила массу интересного не только жителям Амвия, но и мне самой. Да, жизнь в этом случае обещала протекать стремительно, а еще с максимальной материальной прибылью. И почему нет? Разве я не папина была дочка? Разве не способна была, как и он, с одной монеты получить две, а то и три? Еще как могла! Вот такие мысли витали в моей голове, но вместе с ними там еще и соображения водились, что мой теперешний дом для данного мероприятия не подходил, что нужно было искать сооружение попросторнее и в более оживленном районе. А еще прикидывала, какой там потребовался бы инвентарь. Если дом был бы двухэтажным, то на первом этаже можно было поставить для начала бильярдные столы, а на втором столы для покера и... Ну, все как в небольшом казино, одним словом. Слава моим прежним друзьям, золотым мальчикам с Рублевки, я много чего знала на эту тему. Думала, что могла бы четко объяснить местным мастерам, что мне надо для новомодного игрального заведения. А что подобных залов в этом городе не водилось, я уже догадывалась. Но задумывалась я и еще над одной проблемой. А кто ходить будет в мой центр развлечений? Прикинув место женщины в этом мире, пришла к выводу, что особ женского пола увидеть в подобном клубе не представлялось возможным. Значит, упор надо было делать именно на организацию досуга мужчин. А их здесь было, да, в общем, очень много. Об этом судила даже и по личному жизненному опыту. Увы, на себе ощутила, сколько их шаталось по улицам, причем в самое разное время суток. И вот, если бы всех этих шатунов, или же нет, тех из них, кто цивильнее, взять и приобщить к азартным играм. А как все же на это герцог посмотрит? сидела и покусывала ноготь на пальце. Вопрос надо изучить еще раз и со всем вниманием. Пришла к такому выводу. Торопиться не следует. У меня теперь жить есть на что, а времени и того уйма. И я решила сделать еще несколько рейдов по городу. Моей целью было досконально изучить ночную жизнь. И сами понимаете, ходить по Амвию в позднее время суток было небезопасно. Для этого и пришлось нанять охранника. Только об этом подумала, как он сам мне, как по заказу, на голову свалился. Или я ему. Но это не столь важно. Встретились мы за городской стеной. Я возвращалась из леса, так как в привычку вошло за травами туда наведываться, по полям бродить, и еще там лучше думалось. Да от лавки с лекарственными растениями решила не отказываться пока. Кто знал, как жизнь могла бы повернуться? И еще, жить решила все же в этом маленьком домике, в тихом районе. Так оно казалось спокойнее. Так вот, я шла по лесу, куда снова ходила за травами. Время было к обеду. Нормальное время. На дорогах и улицах народу много, ходить среди них было не страшно. Еще на подходе к городским воротам приметила высокого плечистого парня. Отчего-то подумалось про него, что крестьянский сын идет в город на работу наниматься. Так оно потом и вышло. А сначала была неприятность. Меня толкнул купец. Вот тут на мою защиту выступил внушительной наружности дядька. Хоть его никто об этом и не просил. Но он посчитал, что юную деву обидели ни за что, ни про что. В общем, принялся геройствовать перед барышней. А у купца имелся обоз с товаром из 3 груженных телег состоящих и 2 охранников. Те решили, что пришло самое время показать хозяину, что недаром свой хлеб едят. Но мужик-защитник оказался человек азартным, а с ним в город шли еще 2 друга, тоже охотчик до рукопашного боя. В общем, они уже и не поняли, с чего ругань и мордобой начались. Сошлись так, что любо-дорого было прочим зевакам посмотреть. Однако, вот ведь незадача, в круг дерущихся непостижимым образом затянула и меня. Вот Тим и помог. Тот парень. Он меня повизгивающую и туисом с травами прикрывающуюся из центра событий выдернул. Так мы и познакомились. В общем, я предложила ему работу, за которую он действительно шел в город. В этот же день поселила в гостинице недалеко от собственного дома и поведала в общих чертах, конечно, о своей цели и его задаче. Та пока что сводилась просто к моей охране. Тим почесал затылок и сказал, что против ничего не имеет. И мы ударили по рукам. А начиная со следующего дня, приступили к тем самым рейдам по городу, с помощью которых собиралась прознать все о развлечениях и ночной жизни здешнего населения. Вернее, ее мужской части. В итоге обнаружила, что все сводилось к массовым попойкам в заведениях под названием «Питейная». И в трактирах с тавернями, и к доступным девочкам из 2 городских борделей. Не очень-то разнообразное времяпрепровождение для впечатляющего количества и темперамента мужского населения Амвия. Эти наблюдения укрепили во мне мысль, что организация нового развлекательного центра могла бы и выгореть. И тогда начать решила немедленно. А что было тянуть? И еще принятию решения способствовал тот факт, что на продажу выставили очень даже подходящий дом. Вот я его и схватила, так как рефлексами и решительностью определенно пошла в папеньку. А он точно никогда не медлил, когда удача сама шла ему в руки. И вот я стала обладательницей новой собственности. Отличное то было строение. Этажность, площадь помещений, а главное, местоположение относительно самых посещаемых в вечернее время улиц оказались тем, что надо. Правда, фасад смотрелся уныло, а внутри дома многое пришло в негодность. Это значило, что требовался ремонт и основательный, но такие мелочи меня не остановили. Из чего бы? Денег хватало, времени тоже. Рабочие для исполнения столярных и малярных работ предложили себя сами, как только разнеслась весть, что у дома появился новый хозяин. А потом оказался, что дом-то был секретом. Существенный такой плюс к прочим его достоинствам обнаружился в подвале. И открыли его мы с Тимом. Это вообще было замечательно, так как о подобной находке знать должны были избранные. Я и мой охранник нашли за немыслимым хламом, завалившим полностью одну из стен подвала, дверь, сколоченную из грубых досок. Когда Тим по моей просьбе ее открыл, за ней обнаружился тайный ход, подземный, весь в паутине и с осыпающимся на голову сводом, и еще совсем короткий. А привел он нас на задний двор захудалого трактира, что находился на соседней улице, точнее, в один из его сараев. Когда мы там вылезли, воспользовавшись люком, были похожи на черт знает кого. Но на наших чумазых лицах после удивления расцвели улыбки во весь рот. Это же надо! Можно ходить туда и сюда, и никто ни о чем никогда не догадается, озвучил свою мысль Тим. Да, домик дорогого стоит. А я так мало за него заплатила. Ухватила в радостной лихорадке охранника за рубашку. Но секрет этот должен так и остаться между нами. Сам поправить ход сможешь? Вот и чудесно. Рабочим я велела подновить только часть подвала, ближнюю к лестнице. Дальше была поставлена перегородка, в которую уже потом Тим соорудил скрытую от посторонних глаз дверь. Все остальное пространство, включая и сам подземный ход, был подвластен только моему верному охраннику. Он тихо и незаметно навел там порядок, обновил крепеж свода и сделал удобным подъем в сарай таверны. А то каждый раз карабкаться по вековому хламу и подтягиваться в люк было делом хлопотным. Требовало много физических сил, а еще наносило вред одежде. А значит, и внешнему виду тех, кто собирался ходом пользоваться. То есть нам с Тимом. Теперь же получилось совсем все замечательно. По крепкой пологой лестнице подниматься и спускаться было удобно. И люк, замаскированный Тимом под старый и видавший вида дощатый щит, открывался легко и без скрипа. «Другое дело! И ты молодец!» — похвалила помощника. «Думаю, что этим ходом пользоваться станем часто. Все же женщина, входящая в чисто мужское заведение, быстро вызовет кривотолки. И мало ли что!» «Не понял вас, госпожа, а как же вы собирались находиться внутри постоянно? Все же быстро об этом прознают». «То, что заведение будет принадлежать мне, никак не получится скрыть, это точно. Но мозолить глаза, занимаясь делами казино в бильярдной, не собираюсь. Думаю, нанять управляющего. Это раз. Есть кто на примете? Умный, до нового охочий, деловой и в некоторой степени изворотливый. Вроде бы он мой земляк. Ушлый мужик, смекалистый, но в городе уже пристроился. А ты поговори с ним, деньгами не обижу. Пойдет тогда? Если выгоду почует, то согласится. Но вы не думайте, он парень с понятиями, своих не предаст. Это хорошо. Далее. Я научу его премудростям игры, чтобы сам понимал, что к чему, и с других смог спросить, и все держать под контролем. Потом уже он обучит пару-тройку помощников. И если люди будут надежны, то могу участвовать в их обучении. Так сказать, из первых рук опыт передам. В другом случае это как раз про то, что светиться при посторонних мне не резон. Ну и сама, конечно, все буду держать в руках. Для этого являться в заведении понадобится постоянно. Тут-то и сыграет роль подземный ход. Надо сделать так, чтобы из подвала легко можно было пройти в служебное помещение. Это там, в конце коридора. А если понадобится наблюдать за игрой, находясь в зале, особенно в первое время, используй мужскую одежду. С вашими-то формами, госпожа! Наряд подберем, что-нибудь просторное и мешковатое подойдет. Не всем же модничать, как считаешь? Надо попробовать. Примерки покажут, насколько хороша ваша мысль. А вот такой был разработан план действий. Земляк Тима, а звали его Тартум, работать у меня согласился. На должность он заступил, когда только закончили ремонт дома, снаружи и внутри. В дело втянулся быстро, и инвентарь для бильярдного зала принимал с полным понятием, как это все следовало использовать. И да, начать принимать посетителей мы решили, как только обустроили бы первый этаж. То есть бильярдную. Тартум оказался легко обучаемым. А еще бильярд ему самому очень понравился. Это только на первых порах кий в его руках смотрелся, как черенок от лопаты или вил. Освоил правила и втянулся в саму игру мужик быстро. Настолько, что скоро стал играть лучше меня. Впрочем, я асом в бильярде никогда не была. Хоть друзья и хвалили мое умение. И вот зал был подготовлен к принятию посетителей. Вместе с Тартумом могли продемонстрировать игру и обучать ей первых желающих еще двое его помощников. Присматриваясь к последним приготовлениям, я с чувством удовлетворения обводила глазами свежевыкрашенный потолок и стены. Три стола и низкие светильники над ними. В дальнем углу обустроили небольшую стойку с горячительными напитками. Работать за ней должен был бойкий молодой человек, которого я лично увела из трактира, что находился рядом с городскими воротами. Приметила как-то паренька, виртуозно владеющего подносом, груженным чуть ли не до потолка посудой и умеющего гасить шутками-прибаутками любые ссоры в зародыше. Глаз на него положила, вот и сманила потом работать на меня. Грину предложение заведовать баром понравилось, а еще пожелал обучиться заинтересовавшей его игре. И что говорить, парень оказался ловок не только в общении с подносом и бутылками. Таким образом, если понадобился бы еще обученный игрок, то он у нас был. Наконец пришел день, когда с вывески, закрепленной над входом, была сорвана завеса. Горожане, что уже с месяц заинтересованно поглядывали в ее сторону и занимались расспросами, что там такое у нас затевалось, смогли зайти и удовлетворить свое любопытство. Я тоже изнывала от подобной же слабости, но у меня был другой интерес. До зуда и чесотки, от которых было не усидеть на одном месте, хотелось узнать первую реакцию обывателей. Не терпелось выяснить, кто явится, в каком количестве. Заинтересует ли игра настолько, что захотят обучиться? Вот поэтому я задолго до открытия была на месте и приникла к специальному потайному окошку, чтобы увидеть все своими глазами. Публика была шокирована. Это моими словами. Простой люд, что зашел всего лишь от любопытства, разъявил рты и дальше пару метров от порога не очень-то и продвинулся. Они просто обездвижили и застыли столбами. Даже головами не особенно крутили, и на их лицах жили все больше глаза. В воздух летели фразы типа «Мужики, а это что?». Чтобы разрядить обстановку, распорядилась в честь открытия поднести смельчакам по стопке горячительного. Тогда заведение наполнилось более оживленными звуками, например, довольным кряканьем и довольными пожеланиями хозяину. Вот тут уже обнаружились индивиды, решившие взять в руки кий. Немного их было, всего пятеро. Над их первыми и неумелыми движениями остальные принялись посмеиваться. Тогда двое стушевались и отказались участвовать в обучении. Трое же проявили настойчивость, и я не сомневалась, что завтра они снова сюда придут. Через неделю любопытство к заведению поутихло. Это значило, что толпы любознательных горожан перестали морскими волнами набегать на наш порог только для того, чтобы раскрыть глаза и рты. Хотя таких зевак было еще достаточно, но появились и завсегдатаи. В первую очередь это были те трое. Они значительно усовершенствовали первые навыки и были горды этим. Мне даже казалось, что некоторые горожане приходили теперь посмотреть именно на них, удостовериться, что те преуспели в обучении. И вот у тех троих появились последователи. Простые обыватели, все больше служивый люд, всего человек 10 присоединились к желающим преуспеть в игре. Что же, хоть и небольшой, но успех был, а там рассчитывал, что потянулись бы и более состоятельные горожане. Поэтому планировала потом подбирать игрокам компании, так сказать, по интересам и по мастерству, Но это были планы на будущее. А пока столы не простаивали, и то хорошо. Итак, я уже больше месяца как с головой ушла в свое новое занятие. Настолько, что о многом и думать забыла. А зря. В одно прекрасное утро, когда собиралась прогуляться за город и пособирать для успокоения и улучшения цвета лица травы в лесу, меня неожиданно перехватил Максимилиан. Дело было на пороге домишки на Радостной. Только ступила на мостовую, а он заслонил мне дорогу. «Миледи, доброе утро! Куда это вы собрались? Не уделите ли 5 минут для приватной беседы?» Пришлось вернуться в дом. Отказать Максимилиану в чем-либо не представлялось возможным и сразу по многим причинам. И главное из них заключалось в том, что считала его своим другом. А кого еще? Он да Оксанка. Больше на эту роль никто не подходил, а без друзей было тоскливо. Во-вторых, он был моим кредитором, и сегодня я могла с чистой совестью с ним расплатиться. Нет, не потому, что игра купила вложение и начала приносить прибыль. До этого дела еще не дошло, хоть и приближалось. Просто далеко не все золото от герцога было растрачено. Кстати, третья причина, по которой к Максимилиану следовало бы отнестись внимательнее, и заключалась в местном правителе. Я не забыла еще, чьим придворным магом он был, и, скорее всего, являлся его глазами и ушами в настоящий момент. А оказалось, что еще и глазом. «Аглая, что вы удумали?» — зашипел Макс на меня сразу же, как оказался вдали от ненужных глаз. «Вы с ума сошли! Последний разум потеряли! Надо же было сообразить сделать такое!» «Не кричите на меня, Максимилиан, и держите расстояние, друг мой! Вы так надо мной нависли, что невольно слабой женщине сделается страшно!» «Слабой женщине? Вы вспомнили, кем являетесь? А когда открывали сомнительное заведение, не знали об этом? О, хранители! О, повелители!» «Почему вы так разгневаны? Что такого в моем центре развлечений? Подумаешь, бильярд. Это же спортивная игра!» «Да, клуб открыт в ночное время. Да, там распиваются крепкие напитки. Там присутствует азарт и страсти, но...» «Именно! Вы отдаете себе отчет, как выглядите теперь со стороны!» «На мой взгляд, все нормально, просто...» «Да дьявол, вы же умудрились попасть в самый центр ночной жизни города! Вы, девушка без связи и чьей-либо поддержки, находитесь теперь под постоянным прицелом у злоязыких личностей и интриганов!» «Это отчего же? Я что, бордель, что ли, открыла? Всего лишь...» «Молчать!» — совсем не похоже на себя, заорал Максимилиан. «Я полагал, нет, я очень надеялся, что вы поймете, наконец, какие здесь существуют устои. Мне казалось, что у вас достанет ума и чувства самосохранения принять жизнь такой, какая она является. А для вас, Аглая, единственно верным было принять чье-либо покровительство. И даже успел немного порадоваться, наблюдая за вашими изменениями в отношениях с маркизом. Да, миледи, Георг был бы самым верным выбором и надежной вашей защитой от любых проблем и всяких невзгод. Что стоило пойти по такому простому пути, но вы...» «Простите, я сразу дала понять, что не собираюсь становиться ничьей любовницей, и вам об этом было известно. Маркизу так сразу и сказала, чтобы оставил подобные мысли. Да я бы и теперь! А теперь ни один знатный мужчина, да что там, ни один уважающий себя горожанин не посмотрит в вашу сторону с вниманием. Не ждите больше никаких предложений о покровительстве, дорогая моя! Вы низвергли себя до положения женщины вне общества. Вот так теперь станут обстоять дела. И не обманывайте себя, что удастся остаться в тени образа тихой и скромной травницы. Увы, слухи уже ползут по городу. Уверен, очень скоро информация о содержательнице того притона азарта станет доступна всем и каждому желающему. Вот тогда вы в полной мере ощутите, о чем вам говорили, когда указывали на незащищенность одинокой женщины в этом мире. Но, Максимилиан, я же ничего плохого не сделала, всего-то... Даже и не знаю, как вам теперь помочь. Мог бы обратиться к маркизу по-дружески, но не вижу в вас ни грамма раскаяния в содеянном. Да и ему, как понимаю, проблемы такого масштаба ни к чему. И как тогда станете жить дальше? Что молчите? До вас дошло, наконец, что в этой ситуации вам уже не в состоянии помочь даже сам герцог. Все, Аглая, вы собственными руками сделали себя изгоем. Готовьтесь к последствиям. И с этими заключительными словами развернулся на пятках и немедленно вышел из моего дома. Надо же, а я еще и не на все 100% развернулась. Стояла и терла свой подбородок. Что он там сказал о моей репутации? Загублено бесповоротно? Что у меня теперь статус ниже плинтус? Да и черт с ним! Вот ведь козел! А я еще хотела его порадовать и вернуть долг. Нет, это, конечно, все равно придется сделать, но, дьявол, тебя возьми, Макс! Мог бы поговорить и спокойнее, и более доброжелательно с той, которую так бесцеремонно выхватил из судьбы другого мира и швырнул сюда, в этот бедлам. И говоришь, что я оказалась теперь в самом-самом низу? Что ж, на любом уровне можно жить, и причем красиво. Я покажу тебе это. Постояла, глубоко подышала для успокоения нервов, еще посчитала до 30, а потом поискала глазами верного моего охранника. «Тим!» «Что там Тартум говорил? Когда можно уже открывать верхний игральный зал?» «Через пару-тройку дней? Отлично! К этому времени надо будет успеть купить самое нарядное платье в городе. Это раз. Дальше я выставляю на продажу домик на Радостной улице. Это два. А взамен ему немедленно занимаемся поисками особняка в престижном районе. Да, все так. Но дом нужен мне чуть не завтра. Так что он должен быть идеально отремонтирован, чтобы можно было в него немедленно заехать. Есть такой на примете. Там еще сад имеется, и отсюда недалеко. Отлично. Но пешком больше ходить не будем. Купим экипаж. Вы задумали встряхнуть весь город, госпожа? Улыбнулся мне этот парень, а я поняла вдруг, что у меня был не просто личный охранник, а еще и третий друг, кажется. На мой взгляд, у вас есть для этого способности. Но уверены ли вы, что надо все это делать? И возможности, Тим, подняла вверх указательный палец. Я богата, дорогой. Это в нашей ситуации важный козырь. И дал мне его в руки сам герцог. Как и документ, удостоверяющий личность. Поэтому действовать отныне стану в открытую. Ты со мной, друг мой? Конечно. Теперь мой охранник и друг уже тихо посмеивался. А вы сомневались? И я, и Тартум, и Грин. В них тоже уверен. Отлично. И давайте сегодня отметим такое знаменательное событие, как мой выход на легальное положение. Идет? Закроем заведение часов этак в час ночи. Останемся в нем только вчетвером и повеселимся. Уверена, получится здорово. Задумано, сделано. Похоже, такая манера поведения стала уже моим жизненным принципом. А что, мне в себе это нравилось. Новым друзьям и коллегам по предприятию, по всему тоже. Мы здорово провели время, и с пользой к тому же. Во время гулянки как-то так незаметно переместились в зал второго этажа, где уже все было готово для приема посетителей. Как насчет партии в покер, господа? Никто не против? Так и думала. Заодно отработаем мастерство. Прошу за стол, коллеги! На следующее утро просыпаться было затруднительно. Правда, не очень-то и утро это было. а скорее уже день. От злоупотребления алкоголем болела голова, а во рту, в общем, мне было скверно. Подняла голову с подушки с некоторым трудом, и то, что увидела, заставило немного растеряться. Вернее, кого увидела? В кресле напротив кровати сидел Тим, а в руках у него была высокая глиняная кружка. «Ты как?» Вид сосуда с живительной влагой заткнул во мне немедленно легкое стеснение от лицезрения подчиненного и в такой непривычной обстановке. «О, что у тебя там? Отвар? Да ты молодец! Давай его сюда, а то... Да ты и сам все понимаешь. Ага, не тратьте силы, госпожа, выпейте, сразу станет легче». Я выпила до середины и смогла оторваться от края кружки. Сидела в кровати, ничуть не стесняясь этого молодого мужчины, и рассматривала его поверх глиняного края. Хорош, ничего не скажешь. Симпатичное лицо. Хорошо, нет, отлично даже сложен, при этом имел приличный рост. А еще Тим был молод, но не по годам умел быть сдержанным. Это качество отметила в нем с первого дня знакомства. Я тогда еще порадовалась, что молодец при всей своей силе и ловкости не демонстрировал сверх того, что требовалось. Например, вытащил меня тогда из круга дерущихся, отстранил на безопасное расстояние, а сам удержался рядом и в общую заваруху не полез. А сейчас он был рядом в трудную минуту пробуждения после хмельной ночи. И снова оказался незаменимым, хоть ранее никогда не переступал порог моей спальни. Да он раньше вообще не оставался в моем доме на ночь. А теперь вот... Хотя... Мы притащили с ним на улицу Радостную уже на рассвете. И мне интересно было, где он спал. В этом же кресле или на узком диванчике в лавочке? Но спросил я его о другом. «Сколько тебе лет?» 22, ответил Тим тут же, и в голосе не слышалось ни удивления, ни растерянности. «И все это время жил на ферме отца?» Последние 2 года, а до этого больше проводил времени с матерью. И где это было? Ну, чем же занималась твоя матушка? Почувствовала, как легкая волна беспокойства коснулась кожи где-то на загривке. Она прислуживала в замке, и я рос при ней. Отец тоже сначала жил с нами, но потом прежний правитель, тот, что был отцом Уильяму Карельктону, даровал родителям за долгую службу и преданность его семье земельный участок, недалеко от Амвия. Отец сразу переехал туда и занялся обустройством фермы. Мать же все еще некоторое время продолжала служить в замке. Вот поэтому я хорошо ориентируюсь в городе и окрестностях. А вас только сейчас это насторожило, госпожа? Ты не рассказывала об этом. Почему? Вы не спрашивали, а сюда я и правда прибыл с фермы отца. Так что не обманывал вас нисколько. Что вас так обеспокоило? Что нарушил сегодня границы спальни? Так я беспокоился о вас. Это же моя прямая обязанность — оберегать и защищать. А этой ночью мы все выпили в избытке, вот и решил заночевать в этом кресле. А что, не надо было? Ладно, в другой раз устроюсь в лавке. Ага, значит, все же был рядом, под самым боком. Верный, однако. Что ж я так на него напряглась? Другого раза не будет, Тим. Я поняла, что от местного горячительного хмелею больше, чем следовало бы даме. Что ты так странно улыбаешься? Не веришь мне, что смогу взять под контроль свое опьянение? Не, не поэтому. Просто ни одна женщина королевства, будь то горожанка или крестьянка, знатная особа или простолюдинка, молодая или пожилая, за всю свою жизнь никогда не притрагивается к спиртному. Поэтому говорить, что даме следует пить меньше, В нашем мире вообще не пристало. Но вы же не такая, как все. А что значит эти твои слова? Про мою особенность. Что у тебя за мысли в голове? Я понял, кто вы. В смысле, что не родились и не росли в нашем мире. Вот как? Так ты в курсе, что герцогу доставляют девушек из другого мира? Точно. Я же рос в замке. И вообще уроженец Амвия. У нас здесь все знают о проклятии рода и о рыжих девушках, которых приводят к нам придворные маги. Интересно. Тогда, может быть, скажешь, сколько приводили Уильяму Карельктон? Да, я про них все знаю. А надо ли вам это? А любопытство? Должна же я его удовлетворить. И раз уж у нас пошел такой разговор... Пятеро, — выпалил он решительно. С вами и той последней. Ого, ты даже о ней знаешь? Здорово у вас новости по земле распространяются. Чему удивляться? Вопрос женитьбы будущего короля Лантарии волнует всех подданных. Славный древний род не должен угаснуть. Вам так не кажется? Ты прав, Тим. Эта тема волнующая, но на дворе давно уже день. Пора и мне выбираться из постели. Согласен со мной? Тогда отправляйся на выход, верный мой Санчо Панса. Кто-кто? Неважно, уходи. Я буду приводить себя в порядок. Завтракали мы тоже вместе. А что толку было разделяться, если через некоторое время должны были встретиться вновь и идти смотреть дом, подходящий для проживания будущей королевы ночей Амвия? Это так я себя в шутку стала называть. Эх, в моих ближайших планах было, ни много ни мало, разворошить здесь все у них к чертовой матери. А что? Дел наделать собиралось столько, что эта троица под ней имела в виду местного герцога, мага его и маркиза. Сами в скором времени под белые рученьки повели бы меня в портал. Еще и убедятся, голубчики, что благополучно от меня избавиться смогли. Вот как. А что ты, Тим, вчера говорил такое про мою филейную часть? Вспомнилось мне вдруг нечто из ночного похождения. От этого быстро вскинула глаза на охранника и успела заметить, как тот вздрогнул. Про что, про что? Похоже, язык начал его плохо слушаться. Надо же, вроде похмельем здесь болела только я одна из нас двоих. Про бедра мои и, в общем, зад. Не отводи в сторону свои хитрющие глаза. Память в мою голову уже почти полностью вернулась. А ну, сознавайся, что вчера нес про меня, что шикарно смотрюсь с Кием. Ха! И сама знала, и много раз слышала о других. «Считаешь, зрелище достойно того, чтобы за него деньги брать?» «Возможно, и прав. Да, брать мы их станем, но с достойной миной. А еще сыграем на удовольствие, полученном от пикантной ситуации. Посуди сам. Амвий, ночь, азартная игра и женщина в качестве достойного соперника. А? Интригующе? Еще бы!» Точно, я сама стану играть в клубе, но только во время после полуночи. Да, и не каждый сможет составить мне компанию. Это будет доступно только избранным. Как тебе? Ну, точно бомба. Даже мне это кажется уже непристойно. Губительно для последних крох репутации? Вызывающе? Неслыханно? Я думаю, что все сразу и вместе. Может, не доводить совсем уж до скандала с герцогом. А он у нас здесь что-то вроде начальника полиции нравов. Что? Все же я не переставала удивлять Тима разными словечками из своего мира. Нет, дорогой мой, скандал — это именно то, что мне надо. Иначе и начинать с клубом не стоило. Я уже догадывалась, как эту мою идею могут принять, но все равно ввязалась за ее исполнение. А теперь? Нет, на полпути не остановлюсь. Это не в моем характере. «Итак, что у нас с тобой дальше по плану? Осмотр и покупка дома? А потом визит к портнихе, что подгоняет по фигуре новые платья? Отлично! Давай уже действовать!» И в тот же день я купила особняк на красивой улице с не менее красивым названием «Цветочный лабиринт». Да, сад, окружавший этот дом, был превосходен, как, впрочем, и у любого другого на этой улице. А вот архитектура нового жилища поражала. Форма дома была похожа на тыкву, но на очень нарядную. Множество окон, балконов, высокая парадная лестница. Все было украшено коваными витыми с рисунком в виде лиан-козырьками, вставками и перилами. И дом от этого очень выигрывал. Он смотрелся легко и в то же время внушительно богато. Этому еще способствовал цвет наружных стен, светло-желтый, очень благородный, нежный и радостный. И это великолепие теперь принадлежало мне. Этот факт меня взбодрил. Хотелось действовать далее. Следующий шаг был в сторону покупки экипажа. Здесь я проявила скромность, остановила выбор на небольшой карете, отделанной коричневым лаком, а внутри имелись неширокие диванчики, на двоих субтильных седаков каждый, и были обшиты и простеганы замшей белого цвета. В это легкое транспортное средство впрягли двойку абсолютно белоснежных коней, ну, просто два сгустка энергии, а не животные. У меня еще возникло сомнение, а справился ли бы с ней нанятый Тимом кучер. Пожилой и немного скрюченный мужчинка ростом ниже среднего. Но как только тот уселся на козлах, так прочь отлетели подобные мысли. Этот человек сразу распрямился и приосанился. Движения его рук продемонстрировали опыт и силу. И я сразу поняла, что за надежность доставки меня в любую точку этого мира могла больше не беспокоиться. Итак, следующий шаг был сделан. Жаль только, что золотые из трех заветных мешочков словно испарялись, стоило только развязать бархатные тесемки. Но ничего, кое-что еще оставалось. Даже и для Максимилиана деньги были отложены. На случай, если понадобилось бы немедленно вернуть ему долг. В экстренном случае можно было бы туда залезть, но не приведи Господи, как говорится. А еще лавка лекарственных трав была с этого утра выставлена на продажу. Даст Всевышний, за нее могла бы быстро выручить приличную сумму. Но главные мои надежды были связаны с игорным бизнесом. Очень рассчитывала, что организованный мной клуб быстро покроет расходы и на его открытие, и на прочие мои покупки. Да, он уже начал радовать. Следовало только не расслабляться и постоянно подпитывать интерес к заведению. Но да здесь у меня были большие планы мероприятий. В первую очередь, уже сегодня намеревалась после полуночи принять участие в бильярдном турнире. А там... там стало бы еще веселее. Ведь считанные дни оставались до открытия самого казино. Да здравствует азарт! Ура нескончаемым человеческим страстям! «И добро пожаловать в клуб, ночная птица!» Это я проговорила уже сама себе, когда наслаждалась собственным отражением в зеркале. О да, портниха постаралась на славу. Я выглядела в высшей мере сногсшибательно. А еще в новом моем образе присутствовала дымка недоступности. Перед глазами была этакая сладкая крошка, и на нее выделялись слюнки желания слопать, но упорно не оставляла мысль, что руки были коротковаты дотянуться, а зуб недостаточно остер. Да и искорки в глазах соблазнительной штучки говорили за то, что не далась бы никому так просто. «Тим, взгляни-ка на меня!» — вышла я к нему из примерочной. «Как тебе? Не кажется ли, что надо нанять тебе помощника для охраны такой яркой особы?» «Справлюсь, госпожа», — произнес он глухим голосом, а глаз не отрывал от новой меня. «Порву любого, кто посягнет на мою хозяйку, не сомневайтесь». «Да, тогда забирай пакеты и коробки с другими обновами. Мы отправляемся немедленно в клуб. Этот вечер я намерена открыть сама. И времени осталось не так много. Поспешим.